вставай за угол, как будто Маугли. Тут все есть пловоман, следи за палевом, иначе будет внеплановая ситуация, как парни с рацией, без информации о месте нашей дислокации. Нас ищут спацами, и мне не хочется попасться. Им не купишь баксами, их кое решился откупаться. Ты, но нравится, от всех не хтарится, притом не парится. А кто не палится, местами тайными не хвалится. Он тема славится, что быстро из виду теряется. Не появляется, где-то скрывается, он точно знается. Со всеми уголками этого двора на улице, но кон кончается, последняя курица жмурится. Эй, ты, чаще читай между строк, тогда узнаешь, что хотели донести до вас. Мэн, догоняешь, втыкаешь, если наши текстаты в душу, значит ты не зря их слушал, не зря их слушал. Эй, ты, чаще читай между строк, тогда узнаешь, что хотели донести до вас. Мэн, догоняешь, втыкаешь, если наши текстаты в душу, значит ты не зря их слушал, не зря их слушал. Абонент временно недоступен. Абонент недоступен, значит скрывается. Стоит дождаться, когда все устаканится. Опасно дергаться, пока шакал скалится. Он все же надеется, что мы доиграемся. От того и мается, что опять не срастается. Когда в темноте силуэт приближается, все разом сливаются, игра продолжается. Ну и че ты палишь, Да не, ничего. Накрывается ха, сами суки там травятся. Никто не шифруется и никто не признается. У них так водится, пока не стесняется. И сразу сдуется, если вдруг облажается. Тут все сходится, как смысл в пословице. Хочется и колется, грешники не молятся. Сегодня поймал, завтра сам спалится. Тогда он не кается, но обещает исправиться. Им нравится, на нас охотятся. Принимают и доят, этим и кормятся. Кто кроме нас сейчас о них позаботится? И это походу никогда не закончится. Эй, ты, чаще читай между строк, тогда узнаешь, что хотели донести до вас. Мэн, догоняешь, втыкаешь, если наши текстаты в душу, значит ты не зря их слушал, не зря их слушал. Эй, ты, чаще читай между строк, тогда узнаешь, что хотели донести до вас. Мэн, догоняешь, втыкаешь, если наши текстаты в душу, значит ты не зря их слушал, не зря их слушал.